сегодня пожалел. Разве его главная вина? Возмутило совхозное начальство. Навалились на одного рабочего человека. Неужели никто не поддержал? Напрасно он не пошел, когда Кочанок позвал его. Он не смолчал бы. Наедине с собой Корней был очень смелый. На людях язык прилипал к небу. «Тебя здорово пробрали?» «Кто?» «Ну, те, тузы». «За что?» «За дождь». В другое время Ивана, наверное, рассмешила бы эта почти детская еще непосредственность и наивность сына. «Что ты, сын?» «Остапович умный мужик». Он всыпал Кочанку. «А почему у тебя руки не туда смотрят?» Иван вздрогнул. За всю жизнь никто еще не сказал ему, что у него руки не туда смотрят. Что это вдруг Корнею пришло в голову? Он внимательно посмотрел на свои руки и обнаружил только, что они сильнее обычного сжимают баранку, но ведь дорога такая не асфальт, где можно чуть касаться руля. Руки как руки. Что ты выдумал? Дрожат. Вибрация от мотора. После перепоя всегда такая вибрация. Плохо вашего брата гоняет ГАИ. Я читал, в одной стране сел пьяный за руль. Смертная казнь. Ввести бы такой закон. Дурной закон. Дешево там ценят человеческую жизнь. А она... Дорогая, сынок. Очень дорогая. Запомни это. А перепил я за всю жизнь, может, один или два раза. Думаешь, вечером я был веселый от того, что перепил? Нет. Просто на душе у меня было хорошо. Сегодня так не будет. Почему? Иван тяжело вздохнул. Долго рассказывать, сынок. Давай в работе забудем обо всем. Сам себе напомнил о том, о чем хотел забыть. Но все равно разговор с сыном в каком-то смысле успокоил, вернул веру в надежность его теперешней жизни. На комбайне он вообще на некоторое время забыл о том, что его так взбудоражило. Когда наполнились зерном кузова, он пересел за руль Зила, Корнею не доверил. Сам проверит дорогу и машину с двойной нагрузкой, организует на таку разгрузку прицепа. Корней при своей робости может провозиться, а экономить нужно каждую минуту. Ребята на комбайнах, как видно, чувствуя вину за вчерашнее, работают на высоких скоростях, без перекуров. В одиночестве по дороге на ток оно снова всплыло. Все то, что случилось 36 лет назад. Никогда, кажется, воспоминание не было таким близким, таким живым. И никогда от него не было так больно. Разве только тогда в лесу, когда он, маленький, голодный, обессиленный, не найдя партизан, в отчаянии скулил и кусал застывшие пальцы. Зав складом Николай Азарыч, инвалид войны, фронтовой шофер, прикуривая от Ивановой сигареты, глянул тому в глаза и сказал удивленно: «Что это ты сегодня? Вот у тебя... Ось сломалась. Сломалась. В чем? В жизни». Азарыч решил, что батрак остроумно шутит, и засмеялся. Ну, в жизни твоя ось крепкая.